Если это любовь, то хватают их за все места и так тискают, что у тех глаза на лоб лезут. Если же ревность, то выкручивают руки до тех пор, пока кости не затрещат. Такой артист, если не оставил на теле жертвы нескольких здоровенных синяков, считает, что он чего-то на спектакле не доделал. Обычно это тенора, обладатели всего любовного репертуара. Но еще опаснее – баритоны. У них мало любовных партий, и уж если они дорываются до своего звездного часа, как, например, Скарпия в Тоске, то тут уж держись, Примадонна, и молись Богу. Спев во втором акте свою сцену объяснения Тоске в любви, после которой пения у него почти не остается, и чуя, что скоро его зарежут, он, не теряя ни минуты драгоценного времени, набрасывается на свою несчастную жертву, начинает мять ее, трясти, валить на диван или на пол, смотря по воображению, причем требует от нее, чтобы она еще и сопротивлялась, боролась с ним, бегала от него, иначе... А что иначе? Нельзя же и вправду изнасиловать при всем честном народе. И не хочется соображать, что у него-то вся партия спета, а Тоске через минуту свою арию петь. Что еще раньше, в течение всего второго акта, все, кто только может, терзали несчастную жертву, и полицейский допрос ей учиняют, и ее возлюбленный Марио под пытками истошным голосом вопит за кулисами, и мало того, его еще и на сцену окровавленного выносят, чтобы полюбовалась она, в каком он обработанном виде. Как-то я была на гастролях в Восточном Берлине в одно время с нашим знаменитым баритоном Алексеем Ивановым. Я уж не помню, что он там пел, но ему предложили спеть еще и Скарпия. Тоску в те годы в Большом театре не ставили, и Алексей Петрович, что называется, стосковавшись по любви, решил всяким за границам показать класс и русский темперамент. Уже на репетициях исполнительница Тоски, большая, здоровущая немка, жаловалась, что не может с ним петь, что у нее руки в синяках. Я же думала, держись, милая, что-то еще будет на спектакле. Алексея Петровича мы давно знаем. Кончилась репетиция тем, что она в слезах побежала в дирекцию отказываться от спектакля. Но контракт есть контракт. Как-то все уладили, а оскорбленный в своих лучших чувствах славянский гость объявил, что больше вообще до нее не дотронется, раз уж не могут немцы понять, что такое настоящий темперамент. На спектакле все шло хорошо до роковой сцены второго акта. И тут расходилась, разгулялась сила молодецкая. Забыв все свои клятвы и обещания, он так стал гонять ее по сцене, что в конце концов она, уже чуть не бездыханная, сама навзничь повалилась на диван, где он и накрыл ее со всего маху своим жарким телом. И тут произошло чудо. Тоска, выпростав из-под него свою могутную ногу, поднатужилась и так поддала его ногой в живот, что он, как перышко, взметнулся вверх и на глазах изумленной публики улетел в кулису. Но не у всех же певиц такая силища богатырская. Когда мне приходилось петь Тоску, то на репетициях я всегда предупреждала исполнителя Скарпия, чтобы во время этой сцены он до самого последнего мгновения ко мне не прикасался. «Ну, а что я должен делать? У меня темперамент!» «А делайте, что хотите, вокруг меня!» Хоть грызите зубами спинку стула, но меня не трогайте. Мне нужно успокоить дыхание, чтобы арию петь. Иначе пеняйте на себя. У меня тоже темперамент. Я ценю в партнере прежде всего мастерство. А все эти страсти-мордасти — просто отсутствие актерской техники и внутреннего контроля. Темперамент — это умение себя сдерживать, как говорили наши великие актеры прошлого. На протяжении десятков лет Сергей Лемешев был кумиром публики. Ленский, Ромео, Альфред, Герцог, Фра Дьявола, Альмавива, В этих ролях он был неподражаем.